Глава 46. Аника. Утром просыпаюсь, когда пытаюсь обнять мужа, а его рядом нет. Сажусь в кровати и смотрю по сторонам. Пусто. Прислушиваюсь. Тишина. Спускаюсь на кухню и осознаю, что я дома одна. Если не считать Киру, которая торчит на улице. Вижу в окне, как она что-то разбирает и собирает. Где-то мелькает мысль, что это оружие. Только вот зачем оборотню пистолет? Выглядываю за дверь и улыбаюсь, увидев, как это просто какая-то головоломка. «Доброе утро! А где все?» «Доброе, госпожа!» Кира подпрыгивает и выпрямляется. «Вейлен уехал на собрание. Было решено временно прекратить работу в компании для безопасности обычных людей. Коннелл в больнице. Софья Игоревна уехала ночью в неизвестном направлении». Цокаю и качаю головой. «Не нравится мне это. С мужем и его братом все ясно. Они заняты делами. А вот Софья...» Она сама говорила, что нужна мне. А когда до родов остаются считанные дни, уезжает. Странное поведение шаманки меня не сильно удивляет. Она изначально была загадочной. Но сейчас мне бы пригодились ее советы. С Коннеллом она помогла очень сильно. Он уже ходит, чувствует себя отлично и может превращаться по собственному желанию. А вот роды, Юлия и ее центр — это хорошо, но я бы не отказалась от ведьмы в этот самый сложный момент. Все же она знает больше и может помочь. Но, отбросив мысли, иду на кухню. Делаю чай и приглашаю Киру посидеть со мной. Мы долго болтаем, и я узнаю свою охранницу ближе. Снова ловлю странное ощущение. Она старше, но подчиняется мне. Она дольше живет с превращениями, но с интересом слушает, как это происходит со мной. «Мне кажется», — осторожно говорит Кира, — «ваш сын будет особенным». «Что ты имеешь в виду?» — отставляю кружку. Все об этом говорят, но каждый вкладывает в это понятие что-то свое. Мне самой же просто сложно судить об этом. Для каждой мамы ее малыш особенный. Как отличить материнские чувства от реальности? «Понимаете, после того, как я присягнула вам и стала частью стаи, я слышу многое». Поджимаю губы. Вот это мне уже не нравится, конечно. Теперь в мои мысли может не только муж проникнуть, но и вся стая. Но молчу, жду, когда Кира пояснит свои слова. «От вас исходит вибрация, что ли?» — продолжает она. «И я не знаю, как это объяснить. Раньше я и живота вашего не видела, а теперь прекрасно. И я понимаю, что наследник вот-вот родится, и у меня такое чувство, что я слышу именно его. Меня тянет быть рядом, защитить вас, будто от этого зависит что-то важное, но...» «Но», — эхом повторяю я, — «я не знаю, что это. Думаю, это как-то связано с нашим видом, а не вовсе борьбой кланов за вас». Изгибаю бровь и просто дальше слушаю мысли Киры. «Интересно, а Вэй в курсе, что чувствуют волки в его стае? Или это моя задача — разбираться в душевных переживаниях оборотней? Как же сложно вот так во все вникать, когда ты ничего не знаешь о мире, в который так стремительно ворвалась. Волей-неволей задумаешься. А для чего все это? Кто я в этой истории? В чем мое предназначение? И что-то подсказывает мне, что это не просто рождение детей для Альфы». Кира делится со мной всеми переживаниями, просит, чтобы я взяла ее с собой, когда мы отправимся на встречу с вожаком красных. По ее словам, ей чуть ли не сны снятся, что она должна находиться со мной, будто это ее истинная цель. «Думаю, Вейлен не будет против», — слегка улыбаюсь. «Это же он хотел, чтобы мы подружились». А дальше мы впервые просто болтаем на отвлеченные темы. Кира, конечно, не моя подруга Соня, но с ней тоже легко, как оказывается. Может, я и смогу найти себе компанию в собственной стае. Ведь дружить с человеком, когда ты в любую минуту можешь обернуться мохнатым гигантом, сложновато. Весь оставшийся день навожу дома порядок. Ищу в интернет-магазинах все необходимое для нашего сына. Медитирую и пытаюсь связаться с Гаро, но все бесполезно. Он будто впал в спячку. Вэлин возвращается уставшим, но, увидев на плите свое любимое рагу из оленины, быстро оживает и улыбается. Мы вместе ужинаем, и он рассказывает, что все готово. Волки ждут лишь звонка от красных. «И кто будет с нами, пока остальные будут защищать тылы?» Замолкаю, поняв, что мы обсуждаем встречу так, будто готовимся к боевым действиям. «Узкий круг доверенных. Шона, Коннелл, Костя и Дима». «И Кира?» «Кира?» — удивляется муж. «Она сказала, что хочет поехать со мной». «Смотрю, вы подружились?» «Мы узнали друг друга получше. Так что, можно?» Слегка улыбаюсь. «Твое слово — закон». Получаю сладкий поцелуй и совсем плыву в улыбке. Коннелл сегодня возвращается, когда я уже мою посуду. На его лице прямо сияет блаженство. «Это ты из-за встречи с Юлией Олеговной?» — решаю уточнить. «И это тоже. Но у меня есть новости и поинтереснее, чем наша с Юлечкой свадьба». «Свадьба?» — мой голос аж срывается. «Истинность так и работает», — смеется муж. «Зачем тянуть, если можно наслаждаться друг другом и строить семью?» «Ясно», — бурчу. «Волки не любят долгих ухаживаний. Вам подай сразу наследников». «И это тоже». Муж обнимает меня, а сам говорит Коннеллу. «Ну, рассказывай, что там за новости?» «Кажется, я знаю, где логово красных». «Да ты шутишь!» Вэй оказывается рядом с братом быстрее, чем я успеваю рот открыть. Коннелл моментально достает ноут и садится за стол. «Смотри, я, как и говорил, решил поискать следы сильной магии. Не стоит забывать, что у них там шаманки есть. Я разузнал, какие бывают физические активности после заклятий разных. Так вот». Коннелл утыкается в ноут и открывает карту, которая похожа на новогоднюю елку. «Их никто найти не может, потому что они регулярно переезжают». «Стоило догадаться», — кивает муж. «Это Шона обосновался, построил поселение, а вожак красных, похоже, не привязан к местам». «Уж не знаю, чем они занимаются, такое чувство, что живут одной охотой. Но прямо сейчас максимальная активность здесь». Он тычет пальцем в монитор. Вэлен перестает улыбаться со скоростью света. Он сжимает челюсти с такой силой, что невооруженным взглядом видно желваки, которые ходят ходуном. «Что-то не так?» — тихо уточняю. «Эти твари засели прямо рядом с Вилючинской сопкой», — рычит муж. «В смысле? Той самой, которую ты мне показывал?» «Именно». «Так это же совсем близко к владениям Шоны. Неужто они хотят напасть?» «Даже не сомневаюсь. Похоже, Хальфа решил раз и навсегда покончить со своей головной болью». «И что же нам теперь делать?» — хлопаю глазами. «Мы ведь хотели». «Придется объявить боевую готовность в клане и увести всех детей. Нужно безопасное место, но где найти его так быстро?» «Хм...» — слегка улыбаюсь. «Кажется, здесь могу помочь я. Понимаю, что это так себе вариант, но меня там прятали почти 20 лет. И очень успешно». Коннелл и Вэй смотрят на меня, и муж улыбается. «Я отдам приказы. Нужно действовать прямо сейчас». Слегка улыбаюсь. Как бы там ни было, но Вэйлин сейчас ведет себя как истинный наследник Шоны. Он всеми силами защищает клан, а мог бы просто оставить их на растерзание красных. «Что?» Муж в замешательстве смотрит на меня. «Думаю», — смеется Коннелл. «Твоя жена только что снова в тебя влюбилась». «Угу», — смеюсь я. Вэлен целует меня в макушку и улыбается, но уже через секунду достает телефон. «А я понимаю, что мы думали, будто уже закончили и готовы к встрече с красными, но на самом деле все только начинается». «Привет, Артур, началось», — говорит Вэлен, а я задумываюсь, кому это он звонит.